Мужчины были убеждены, что их физическое превосходство над женщинами служило для поддержания равновесия. Чтобы его не нарушить, женщине не позволялось сполна использовать духовные силы. Она была почти полностью отстранена от духовной жизни клана, дабы не подвергаться искушению применить заложенные в ней природные способности. Молодые люди после церемонии посвящения убеждались в том, какие страшные последствия могли обрушиться на клан, если бы женщина хоть мельком увидела их мистические видения. В памяти еще были живы легенды о том, что некогда магией общения с миром духов владели женщины. Когда юноши осознавали, какие возможности заложены в женщине, они начинали смотреть на нее другими глазами и с особой серьезностью относиться к возложенной на них ответственности. Женщину нужно было защищать, обеспечивать, заботиться и полностью подавлять. В противном случае было бы нарушено равновесие между физическими и духовными силами, что повлекло бы за собой гибель всего клана. Поскольку во время месячных духовные силы женщины считались наиболее мощными, она на это время отлучалась от мужчин. Ей не позволялось касаться пищи, которая предназначалась для мужчин, разрешалось выполнять лишь второстепенную работу, собирать дрова или выделывать шкуры для женской одежды. Мужчины при этом не обращали на нее никакого внимания и даже не делали замечаний. Если она ненароком оказывалась в поле зрения мужчины, то он смотрел на нее невидящим взором, словно ее не существовало. Подобное наказание на первый взгляд казалось жестоким. Женское проклятие было сродни смертному проклятию, наивысшему наказанию, назначаемому членам клана за серьезные преступления. Наложить смертное проклятие мог только Мог-Ур по приказу вождя. Хоть это было опасно для шамана и всего клана, отказать Мог-Ур не имел права. Для всех соплеменников осужденный становился как бы невидимым. Он переставал существовать для них, как если бы он был мертв. Близкие оплакивали его смерть, прекращали выделять ему пищу. Некоторые из осужденных покидали клан и больше не возвращались, но большинство, уверовав в свою смерть, прекращали есть и пить и отправлялись в мир духов. Подчас смертное проклятие накладывалось на определенный срок, но даже в этом случае оно нередко заканчивалось смертным исходом. Однако, если же человеку удавалось выжить, он вновь становился полноправным членом клана, даже не теряя прежнего положения. Считалось, что он искупил свою вину, и его преступление перед обществом забыто. Тем не менее, преступления в клане были явлением исключительным, а, следовательно, и смертные проклятия накладывались тоже крайне редко. Хотя женское проклятие частично и временно отстраняло женщину от жизни клана, многие принимали его с радостью, поскольку в это время удавалось отдохнуть от бесконечных требований и назойливых взглядов мужчин. Иза с нетерпением ожидала церемонии наречения, после которой с нее снимался ряд ограничений. Целительница порядком наскучила сидеть без вылазного очага Крэба, вместо того, чтобы наслаждаться последними теплыми деньками. Она просто не могла дождаться, когда же Крэб сообщит ей, что он готов, и весь клан собрался у входа в пещеру. Обычно наречение проводилось утром, вскоре после восхода солнца, когда духи, защищавшие клан ночью, еще находились рядом. По сигналу Мог-Ура она поспешила ко всем остальным и, устремив взгляд в землю, стала напротив шамана, затем развернула и подняла ребенка перед собой. Тем временем, глядя поверх ее головы, Мог-Ур совершал магические жесты, призывая на помощь духов, после чего торжественно приступил к священному действу. Окунув палец в чашу с красно-желтой пастой, которую держал Гуф, Крэб провел на лице малышки полоску от места, где сходились брови, до кончика носа. «Уба! Имя девочки Уба!» — объявил Мог-Ур. Оказавшись в потоке холодного воздуха, гулявшего у входа в пещеру, девочка издала здоровый громкий крик, который тут же потонул в гуле всеобщего одобрения. «Уба!» — повторила Иза, качая малышку на руках. «Прекрасное имя», — подумала она, — «жаль, что мне не довелось знать женщину, в честь которой оно дано». Чтобы познакомиться с новым членом клана, а также ознакомить с ней свои тотемы, все соплеменники проходили мимо девочки, и каждый повторял ее имя. Иза стояла, не поднимая головы, дабы ее взгляд ненароком не упал на кого-нибудь из мужчин. После этой церемонии Иза запеленала девочку в кроличью шкурку и привязала к себе. Та сразу же перестала плакать. Иза вернулась на свое место среди прочих женщин, после чего началась брачная церемония. Для этого обряда применялась мазь из желтой охры. Гуф преподнес чашу Могуру, и тот крепко прижал ее к себе увечной рукой. Гуф не мог помогать шаману в церемонии, так как являлся одним из главных ее участников. Он стал против Могура и ждал, когда Грот выведет вперед дочь своей женщины. Уку переполняли противоречивые чувства. Гордость за то, что дочери достался достойный мужчина, и горечь от того, что та покидала родной очаг. Овра, облаченная в новые одежды, шла бок о бок с Гродом, скромно преклонив голову и сияя от радости. Скрестив ноги, она села напротив Гува, по-прежнему не поднимая глаз. Окунув палец в мазь, Могур начертил на теле Гува над знаком его тотема символ его избранницы, что означало «союз их тотемов». После этого он обмакнул палец в чашу во второй раз и изобразил символ тотема Гува поверх символа тотема девушки, подчеркивая тем самым главенствующую роль мужчины. «Дух зубра, тотем Гува, ты сильнее духа бобра, тотема Овры», — начал изображать знаками Могур. «Да будет воля Урсуса, чтобы так было всегда. Берешь ли ты эту женщину, Гув?» Вместо ответа Гув похлопал Овру по плечу и пригласил войти в специально огороженное валунами место, которое отныне становилось пристанищем семейства Гува. Овра вскочила и последовала за ним. Выбора у нее не было, ее даже не спрашивали, согласна ли она соединить судьбу с Гувом. Новой паре полагалось оставаться в уединении 14 дней и все это время спать раздельно. По истечении этого срока их союз скреплялся на церемонии, проводимой одними мужчинами в малой пещере. В клане считалось, что соединение мужчины с женщиной происходит в запредельном мире. Если это таинство начиналось в присутствии всех соплеменников, то завершалось оно исключительно в мужском кругу. Секс в первобытном обществе был столь же естественным и неудерживаемым явлением, как еда и сон. Взрослые занимались им открыто, и дети, глядя на них, постигали наряду с прочими обычаями и навыками все его премудрости с раннего возраста. Часто юноша, еще не получивший посвящения, но уже достигший половой зрелости, проникал в лоно девочки, у которой еще не начались месячные. Обычно вид крови от разрыва девственной плевы пугал его, и после этого он больше ей не досаждал. Мужчина мог совокупляться с любой из женщин. Давний обычай накладывал лишь запрет на совершение полового акта с родной сестрой. Обычно после брачной церемонии молодая пара более или менее хранила верность друг другу, однако для мужчины считалось вредным сдерживать свои потребности вместо того, чтобы удовлетворить их с той, которая оказывалась рядом. Женщина на его предложение отвечала легкими застенчивыми жестами, которые расценивались как приглашение. Новая жизнь, согласно их убеждению, возникала в повсеместной борьбе сущностей тотемов и не имела никакой связи с сексуальными отношениями. Вторая церемония соединила друга с Агой, и те удалились к себе. К ним на время вход был закрыт для всех, за исключением живущих с ними за одним очагом. Те могли входить и заходить, когда пожелают. Когда супружеская пара исчезла в пещере, женщины обступили Изу с ребенком. «Иза, она просто прелесть», — начала Эбра. «Честно говоря, узнав, что ты после такого долгого бесплодия наконец забеременела, я немножко за тебя волновался». «Меня оберегали духи», — ответила Иза. «Сильный тотем, наконец сдавшись, произвел на свет здоровое дитя». «Как бы тотем Эйвы не сослужил ей дурную службу, ведь он у нее такой сильный, да и сама она совсем не похожа на нас, у нее может родиться калека», — заметила Аба. «Эйва везучая, она принесла мне удачу», — отрезала Иза, осматриваясь, не слышала ли девочка их разговора. Та же вертелась возле Оги, державшей на руках Убу, и сияла от гордости, будто малышка была ее собственным ребенком. Она не обратила внимания на замечания Абы, а Изе вовсе не хотелось обсуждать подобные темы прилюдно. «Разве не она принесла удачу нам всем?» «Ну, не так уж тебе повезло, иначе у тебя родился бы мальчик», — выразила Аба свою точку зрения. «Я хотела девочку, Аба», — заявила Иза. «Иза, как ты можешь такое говорить?» Женщины были потрясены. Такое признание им нечасто доводилось слышать. «Я ее понимаю», — вступилась в ее защиту Ука. Сына ты нянчишь, лелеешь, ухаживаешь, а он вырастает и покидает тебя. Если он не погибнет на охоте, то смерть подстережет его еще где-нибудь. Половина мужчин умирают в самом расцвете лет. Хорошо, что Овра поживет со мной еще некоторое время. Все ощутили сострадание к матери, потерявшей во время землетрясения сына. Она все еще не могла оправиться от горя. Интересно, как мы перезимуем в этой пещере? Эбра решила уйти от скорбной темы. Охота оказалась удачной. Мы достаточно запаслись пищей. Сегодня, вероятно, мужчины идут на охоту в последний раз. В кладовой полно места, и мы можем там все заморозить, сказала Ика. Глядите, кажется, наши охотники слегка засуетились. Пожалуй, им нужно немного подкрепиться перед дорогой. Женщины неохотно оставили Изу, а сами отправились готовить утреннюю еду. Эйла уселась рядом с целительницей, и та, держа малышку одной рукой, второй обняла девочку. Иза была рада, что, наконец, выбралась из пещеры, и ей улыбается ясное морозное утро. Рада тому, что у нее родился здоровый ребенок, и он оказался девочкой. Рада тому, что клан нашел жилище, и Крэб взял ее под свою опеку. Рада тому, что рядом с ней сидела необычная светловолосая девчушка. Иза посмотрела на Эйву, потом на Убу. «Дочки», — подумала она, — «они обе мои дочки». Не только Уба, но и Эйла непременно овладеет магией растений. Я в этом не сомневаюсь. Кто знает, возможно, когда-нибудь Эйла станет знаменитейшей из всех женщин-целительниц. Глава 9. Дух пушистого снега сошелся с духом зернистого снега, и вскоре далеко на севере у них родилась ледяная гора. Она росла и росла, отбирая у земли тепло и лишая жизни зеленую траву. Возненавидел блестящего ледяного ребенка дух солнца и решил его погубить. Но об этом узнала сестра зернистого снега, грозовая туча. И в самый разгар лета объявила войну небесному светилу во имя спасения ледяной горы. Эйла, держа Убу на руках, следила за тем, как Дорф излагает знакомую легенду. Несмотря на то, что девочка знала ее наизусть, она была целиком поглощена любимой историей. Однако полуторагодовалого ребенка больше интересовали длинные светлые волосы Эйлы, в которые она запустила свои шаловливые ручонки. Эйла выпутала пряди из детских кулачков, не отвлекаясь от рассказа пожилого мужчины, который приковал внимание всего кланов к своей драматической пантомиме. Случалось, что победу одерживало солнце и растапливало толстый холодный лед, лишая жизни ледяную гору. Но проходили дни, и вверх вновь брала грозовая туча, закрывая собой солнце и ограждая ледяную гору от губительного тепла. Летом ледяная гора истощалась и сморщивалась, зато зимой ей на помощь приходила мать, которая вместе со своим дружком придавала своему детищу новые силы. Каждое лето солнце вновь пыталось разрушить ледяную гору, но ту вновь выручала грозовая туча. К началу новой зимы ледяная гора становилась больше, чем в прошлый раз. Она росла вверх и вширь, закрывая собой все новые и новые земли. Ледяная гора несла с собой страшный холод. Выли страшные ветры, кружили снежные вихри, надвигаясь на земли, где жили люди. Снег падал и падал, а клан дрожал и теснился у огня. Словно дополняя своими звуками легенду, за стенами пещеры просвистел ветер, и по спине Эйлы от волнения пробежали мурашки. Клан не знал, что делать. Почему духи наших тотемов больше не защищают нас? Чем мы прогневали их? И Мог-Ур решил отправиться на поиски духов, чтобы поговорить с ними. Долгое время он не возвращался. Соплеменники ждали его и ждали, но никак не могли дождаться. Самыми нетерпеливыми были молодые, и в особенности Дарк. «Мог-Ур никогда не вернется», — говорил он. «Нашим тотемам не понравился холод, и они навсегда покинули нас. Нам тоже пора уходить». «Мы не можем уйти из нашего дома», — сказал вождь. «Здесь всегда жил наш клан. Здесь обитали наши предки. Это жилище духов наших тотемов». Они не покинули нас. Они стали несчастны с нами, но вдали от дома они станут еще несчастнее. Мы не можем оставить родной кров и взять их с собой. Да и куда мы пойдем? То-то мы уже бросили нас, не унимался Дарк. Они вернутся, если мы найдем лучшее жилье. Можно следовать за перелетными птицами на юг или на восток земли солнца. Мы найдем место, где нас не достигнет ледяная гора. Она надвигается медленно, мы же будем мчаться, как ветер. Ей ни за что нас не догнать. А оставшись здесь, мы все вымерзнем. Нет, мы должны дождаться Мог-Ура. Он вернется и скажет, что нам делать, — настаивал на своем вождь. Но Дарк не слушал его совета. Он долго убеждал своих соплеменников пойти с ним, и в конце концов большинство согласилось. «Остановитесь», — упрашивали их остальные, — «подождите, пока вернется Мог-Ур». Дарк был неумолим. «Мог-Ур не найдет духов. Он никогда не вернется. Пора уходить. Пошли с нами искать место, где не сможет жить ледяная гора». «Нет», — отвечали те, — «мы будем ждать». Матери, отправившиеся вместе с Дарком, тосковали по дочерям и сыновьям, которые остались и, казалось, были обречены на верную гибель. Прошло много дней и ночей, но Мог-Ур не возвращался. Людей охватило смятение, не следовало ли им отправиться вслед за Дарком. И вот однажды клан увидел, как к нему приближается какой-то зверь, которого не пугает вид горящего костра. Люди оторопели и насторожились. Такого животного им еще не приходилось видеть. Однако, когда тот подошел ближе, они узнали в нем своего Мог-Ура. На нем была медвежья шкура. Он, наконец, вернулся, чтобы рассказать людям о том, что поведал ему Урсус, дух великого пещерного медведя. От Урсуса люди научились жить в пещерах, носить звериные шкуры, охотиться, летом собирать и запасать пищу на зиму. Они навсегда запомнили то, что сказал им Урсус, как бы ледяная гора не старалась изгнать их из родного крова. Сколько холода и снега не напускала она на людей клана, они ни за что не сдвинулись с места, ни за что не свернули со своего пути. В конце концов, ледяная гора отступила. Она отчаялась и перестала сражаться с солнцем. За это на нее рассердилась грозовая туча и перестала ей помогать. Ледяная гора покинула чужие земли и вернулась к себе на север, а вместе с ней ушел и сильный холод. Одержав победу, солнце, ликуя, преследовало ее до самого севера. Не имея возможности скрыться от него, ледяная гора потерпела полное поражение. И долгие-долгие годы на земле не наступала зима, а стояло сплошное длинное лето. Однако зернистый снег, тоскуя по своему потерянному ребенку, совсем ослаб. Тогда пушистый снег, чтобы завести новое дитя, обратился за помощью к духу грозовой тучи. Та сжалилась над своим братом и решила помочь пушистому снегу набрать силу и закрыла собой солнце. Тем временем пушистый снег стал разбрасывать свои духовные частицы, которые поглощал зернистый снег. Так родилась новая ледяная гора. Но люди помнили, чему научил их Урсус. Ледяной горе никогда не удастся прогнать их из родного жилища. Что же случилось с Дарком и теми, кто ушел с ним? Одни говорят, что эти люди стали добычей волков и львов. Другие утверждают, что они нашли себе пристанище на дне глубоких вод. Третьи сказывают, что они достигли земли солнца. Но их посягательство на чужие земли привело небесное светило в ярость, и оно спустило на людей огненный шар, который их уничтожил. Отступники погибли, не оставив после себя никакого следа. «Вот видишь, Ворн», — Эйла услышала, как Ага после легенды о Дарке в очередной раз наставляет своего сына. «Ты должен всегда слушать, что тебе говорят мать и друг, а также Бран и Мог-Ур. Нельзя покидать клан, иначе можно погибнуть». «Крэп», — Эйла подсела к старику, — «а что, если Дарк и его люди нашли другое место? Он исчез, но никто не видел, что он умер. Ведь он мог выжить». «Верно, никто не видел, что он умер. Но очень трудно охотиться, когда вас всего двое или трое. Если летом ему посчастливилось бы подстрелить несколько малых зверюшек, то без крупной добычи прожить зиму едва ли возможно. А до земли солнца нужно идти не один год, а значит пережить много зим. То-то вам тоже нужно жилище. Они даже могут покинуть бездомных людей. А кто хочет, чтобы его покинул тотем? Эйла невольно схватилась за амулет. Но меня не покинул тотем, даже когда мне негде было жить, потому что он тебя испытывал. А в конце концов он нашел для тебя жилище, ведь так? Пещерный лев, очень сильный тотем, Эйла. Он избрал тебя и, возможно, будет защищать всю жизнь. Но тотему лучше, когда он живет в пещере. Если ты к нему обратишься, он тебе поможет. Он может подсказать тебе, как лучше поступить. «А как я об этом узнаю?» — Крэп спросила Эйла. «Я же никогда не видела духа пещерного льва. Как понять, что тотем хочет что-то сказать? Увидеть ты его никогда не сможешь, потому что он часть твоего существа. И все же он говорит с тобой. Тебе только нужно научиться его понимать». Если ты решил что-то сделать, он тебе будет помогать в этом. Он подаст тебе знак, если ты сделаешь правильный выбор. Какой знак? Трудно сказать. Обычно это что-нибудь своеобразное. Возможно, это будет камень, которого ты прежде не видела, или корень особой формы, которая для тебя будет иметь особое значение. Тебе подскажут это ум и сердце, но не глаза и уши. Только ты сама в силах понять знак своего тотема. Никто другой тебе не поможет в этом. Когда же тебе удастся найти знак тотема, положи его в свой амулет. Он принесет тебе удачу. «А у тебя есть знаки тотема в амулете, Крэп?» — спросила девочка, поглядывая на пухлый мешочек, висящий на шее шамана. Ребенок на руках Эйлы начал ворочаться, и она передала его Изи. «Да», — кивнул он. «Например, зуб пещерного медведя, который был мне дан, когда я был еще помощником шамана». Не какой-то расколотый или выбитый из челюсти, а совершенно целый, без каких-либо признаков порчи зуб. Он лежал на камнях у самых моих ног. Это был знак Урсуса, что я сделал правильный выбор. А мой тотем подаст мне знак? Этого никто тебе не скажет. Возможно, когда ты будешь стоять перед важным выбором, ты об этом узнаешь сама. У тебя теперь есть амулет, поэтому твой тотем всегда сможет найти тебя. Старайся никогда не терять амулет, Эйла. Ты получила его в день, когда узнала свой тотем. В нем содержится частичка твоего духа, по которому он узнает тебя. Без него тотем после своего путешествия не найдет обратной дороги. Он потеряется и будет искать себе пристанище в мире духов. Если ты потеряешь амулет и не найдешь его, ты умрешь. Сжимая маленький мешочек, висящий на шее, Эйла невольно содрогнулась, но больше всего ее интересовало, когда ее тотем подаст ей знак. «Как ты думаешь, был ли Дарк у знака тотема, когда он отправился искать землю солнца?» «Этого никто не знает, Эйла. Это всего лишь легенда. Мне думается, что Дарк был смелым, раз он решился на поиски нового жилища. Возможно, он был смелым, но очень глупым», — ответил Крэп. Он бросил клан и землю предков и пустился в опасное путешествие. Ради чего? Только за тем, чтобы найти что-то новое. Он не мог усидеть на месте. Кое-кто из молодых считает Дарка смелым. Но с возрастом начинают думать иначе. «Думаю, мне он нравится за то, что он не похож на других», — заявила Эйла. «Я люблю эту легенду больше всех». Увидев, что женщины отправились готовить вечернюю еду, Эйла вскочила и поспешила за ними. Крэп покачал ей вслед головой. Стоило ему подумать, что девочка осваивает жизнь клана, как она тут же говорила или выкидывала нечто такое, что заставляло его лишний раз удивляться. Не то чтобы она делала что-то плохое или неположенное, просто она мыслила и поступала не так, как все. Легенда повествовала о том, как губительны всякие попытки свернуть с протаренной дороги. Но Эйла восторгалась лишь историей о безрассудном юноше, жаждущем найти новые пути. «Удастся ли ей когда-нибудь избавиться от этих странных настроений?» — спрашивал себя Крэп, и с восхищением добавлял, зато обучается она всему очень быстро. К 7-8 годам девушки клана обычно осваивали все женские занятия. Многие к этому возрасту созревали как женщины и вскоре начинали семейную жизнь. С тех пор, как Эйва попала в их клан, прошло всего 2 года, а девочка за это время не только научилась искать пищу, но также обрабатывать и заготавливать ее для хранения. Она овладела и другими навыками, если не так хорошо, как старшие и более опытные женщины, то, по крайней мере, лучше большинства молодых. Она умела выделывать кожу, мастерить из шкур накидки, карманы и мешочки всякого назначения, ловко вырезала ремни по спирали из цельной шкуры, ее бечевки из звериного ворса, сухожилий, волокнистой коры или кореньев, в зависимости от надобности, были либо тугими и крепкими, либо тонкими и изящными. А корзины, подстилки и сети, сплетенные из травы, корней, коры, были просто загляденье. Ее умение изготовить грубый топорик или ловко расщепить кремень, превратив его в нож или скребок, поражало даже друга. Эйва искусно вырезала чаши из дерева и полировала их до совершенства. Могла добывать огонь, вращая зажатую меж ладоней заостренную деревянную палку на небольшом куске дерева, пока тлеющие угли не разгорались. Гораздо проще эта утомительная и трудная работа выполнялась вдвоем, поскольку было важно, чтобы заостренная палка давила на деревяшку с одинаковой силой. Но самое удивительное оказалось то, что Эйла каким-то чудом постигла целительское искусство Изы. «Да, Иза была права», — подумал Крэп. «Она всему научится, не имея памяти предков». Эйла резала батат на куски и бросала их в висящий над костром кожаный горшок с кипящей водой. После того, как она вырезала из сладких клубней все испорченное, от них почти ничего не оставалось. В глубине пещеры, где находилась кладовая, было прохладно и сухо, тем не менее овощи начали рано сохнуть и портиться. Несколько дней назад Эйла увидела у замерзшего ручья небольшую струйку воды, верный признак того, что лед вот-вот начнет трескаться. И девочка невольно размечталась о весне. Она никак не могла дождаться, пока появится первая зелень, набухнут почки, и когда, надрезав кору кленов, можно будет испить сладкого сока. Его собирали и долго варили в больших кожаных котелках до состояния сиропа или даже сахара. В готовом виде его сохраняли в березовых бочках. Береза тоже давала сок, но не столь сладкий, как клен. Не только Эйли наскучила долгая зима. С утра уже несколько часов подряд с моря дул теплый ветер. Тающий снег водой стекал по свисавшим над треугольным входом в пещеру длинным сосулькам. Стоило ветру переменить направление, как температура падала, и эти сверкающие ледяные стрелы, разросшиеся за время холодной зимы, вновь замерзали. Однако дувший с моря теплый воздух обращал мысли каждого к грядущей весне. Женщины за приготовлением пищи вели оживленные разговоры. К концу зимы запасы пропитания истощились, и хозяйки, объединив все, что осталось, стряпали вместе, но ели, за исключением особых случаев, по-прежнему порознь. Зимой всегда устраивалось больше праздничных обедов, чем летом. Нужно было как-то коротать время, но с приближением весны они становились скуднее и скуднее. Тем не менее, голод клану не грозил. Время от времени охотникам под прикрытием пурги удавалось подстрелить какого-нибудь маленького зверька или престарелого оленя, и хотя свежего мяса хватало ненадолго, ему всегда были рады. К тому же в клане еще в достатке имелось вяленое мясо. Женщины беспрестанно рассказывали истории. Но ребенок оказался калекой. Аба повествовала об одной женщине. Мать унесла его из клана, как велел ей сделать вождь, но она никак не могла предать его смерти. Она взобралась высоко на дерево и привязала малыша к одной из верхних веток, куда не могли добраться даже кошки. Когда она его оставила, он заплакал, а к ночи он так проголодался, что завыл, как волк. Никто не мог уснуть. Он кричал и выл день и ночь, а вождь злился на его мать, но пока ребенок кричал и выл, она знала, что ее ребенок жив». Когда наступил день наречения, на рассвете мать взобралась на дерево и увидела, что ее ребенок не только жив, но стал нормальным и здоровым. Вождь поначалу был против ее ребенка, но поскольку тот выжил, нужно было дать ему имя и принять в клан. Мальчик вырос и стал вождем, и всегда был благодарен матери, что она спрятала его там, где никто не мог достать. Став взрослым и отделившись в свою семью, он продолжал отдавать матери часть своей добычи. За всю жизнь он ни разу пальцем до нее не дозвонился, никогда голоса не повысил, а относился с почтением и уважением, — закончила Аба. «Разве может ребенок обойтись без пищи первые дни жизни?» — спросила Ога, глядя на своего сына Брана, который только что уснул. «И как он мог стать вождем, если его мать не была женщиной вождя или будущего вождя?» Ога гордилась своим здоровым сынишкой, и Брут был еще больше горд тем, что его женщина так скоро после брачной церемонии родила ему сына. Суета вокруг малыша, которому суждено было продолжить род вождей, не оставляла равнодушным даже несгибаемого Брана. «А кто стал бы вождем, если бы у тебя не было Брана?» — задала в свою очередь ей вопрос Овра. «Или у тебя были бы одни дочери? Может, мать мальчика стала женщиной помощника вождя, а может, с вождем что-то случилось?» Молодая женщина немного завидовала Оге. Овра до сих пор не имела детей, несмотря на то, что они с Гувом стали жить вместе гораздо раньше, чем Ога с Брудом. «И все-таки я не могу взять в толк. Как калека от рождения мог вдруг стать нормальным и здоровым?» — не унималась Ога. «Думаю, все это придумала женщина, у которой был ребенок калека, и которая мечтала, чтобы он стал нормальным», — сказала Иза. «Но это старинная легенда, Иза. Она пережила не одно поколение. Видать, в те времена бывало всякое, чего теперь быть не может. Разве узнаешь наверняка?» Аба попыталась встать на защиту своей истории. «Да, в давние времена кое-что было по-другому, но, думаю, Ога права. Калека не может вдруг стать нормальным, да и вряд ли какой ребенок выживет несколько дней без пищи и ухода. Но это древняя история, кто знает, может, в ней есть доля правды», — заметила Иза. Когда еда была готова, Иза отнесла ее к очагу Крэба, а Эйла, подхватив малышку, пошла за ней. После родов Иза похудела, прежняя сила к ней не вернулась, поэтому нянчить Убу приходилось в основном Эйле. Девочек объединяли особые узы привязанности. Уба всюду следовала за Эйлой по пятам, и та, казалось, никогда не тяготилась ее обществом. После того, как все поели, Иза стала кормить Убу, но та вскоре закапризничала. Иза раскашлялась, отчего ребенок стал еще беспокойнее, в конце концов пришлось отдать ее Эйле. «Возьми ребенка, спроси, может, ее покормят Ога или Ага», — раздраженно попросила Иза, заходясь в очередном приступе кашля. «Тебе нехорошо?» — Иза осведомилась Эйла. «Просто я слишком стара для такого маленького ребенка. У меня пропало молоко, вот и все. Уба хочет есть. Последний раз ее кормила Ага, но, боюсь, она уже покормила Оуну, и у нее осталось мало молока. Ога говорила, что у нее молока больше, чем надо. Отнеси-ка Убу к ней». Иза чувствовала на себе пристальный взгляд Крэба, и когда Эйла ушла, умышленно отвела глаза в другую сторону. Эйла приближалась к очагу Бруда, склонив, как положено, голову. Она знала, что малейшая оплошность может вызвать его гнев. Несомненно, он не применет воспользоваться любым поводом, чтобы отругать или ударить ее, а Эйла не хотела, чтобы из-за этого пострадала Уба. Ога охотно согласилась покормить дочь Изы, но все это время Брут не сводил с них глаз, потому женщины не проронили ни слова. Когда девочка насытилась, Эйла отнесла ее к себе и, сидя у стены, долго укачивала на руках, что-то мурлыча себе под нос, пока та не уснула сладким сном. Эйла давно не говорила на своем родном языке, но привычка напевать по-своему, держа на руках ребенка, у нее до сих пор сохранилась. «Я уже старая женщина, Эйла, поэтому часто ворчу», — сказала Иза, когда та уложила малышку. «Я была слишком стара, когда рожала. У меня уже почти не осталось молока, а Убу еще рано отучать от груди. Ей не миновал еще даже год хождения, но ничего не поделаешь. Завтра я научу тебя, как готовить пищу для малышей. Я не хочу отдавать Убу другой женщине, тем более, что я могу без этого обойтись». Отдать Убу другой женщине? Как ты можешь ее отдать, ведь она же наша? Эйла, я тоже не хочу ее отдавать, но она должна получать достаточно питания, а я его дать не могу. Не можем же мы держать ее без еды. Ребенок Оги еще мал, поэтому у нее довольно много молока. Когда же брак подрастет, молока хватит, чтобы кормить его одного, пояснила Иза. Жаль, что я не могу ее кормить. Видишь ли, Эйла, хоть ростом ты уже большая, но еще не стала женщиной, и, по всей видимости, это произойдет не так скоро. Мамами могут стать только женщины, а молоко бывает только у мам. Мы начнем постоянно прикармливать Убу и посмотрим, как пойдут дела. Но прежде я хочу, чтобы ты кое-что узнала. Пища для малышей готовится особым образом. Она должна быть мягкой, потому что молочные зубы не могут все хорошо переживать. Зерна перед тем, как варить, следует тщательно растолочь. Вяленое мясо растереть в порошок и прокипятить в небольшом количестве воды, чтобы образовалась кашица. Свежее мясо очистить от грубых прожилок, а овощи измельчить. У нас остались еще желуди. Последний раз я видела горстку, но почти все порченные, и к тому же их воруют мыши и белки. Попробуй найти хоть немного целых. Нужно будет снять с них горечь, размолоть и добавить к мясу. Батат для малышки тоже подойдет. Не знаешь, где найти моллюсков? Они по размеру для нее были бы то, что надо, и она бы с них начала учиться есть. К счастью, зима заканчивается, а весной еда станет более разнообразной. Девочка слушала Изу с напряженным вниманием. Сколько раз, в особенности за прошедшую зиму, целительница благодарила судьбу за то, что у нее есть такая помощница. Не затем ли была дана ей во время беременности Эйла, чтобы заменить мать ее позднему ребенку? Но причиной немощи целительницы был не только возраст. Хотя она никогда не жаловалась на свое здоровье и не упоминала о боли в груди и о том, что частенько кашляет кровью, но Креп видел, что дела у нее неважные. Он тоже чувствовал приближение старости и с трудом переносил зиму. Почти все время он провел в своем углу, греясь у факела. Густая грива шамана уже подернулась сединой. Двигаться с воспаленными суставами и увечной ногой было для него сущим наказанием. От того, что его зубы часто заменяли недостающую руку, они изрядно стерлись и стали болеть. Правда, Крэп уже давно приучил себя к страданиям и боли, и он по-прежнему все тонко чувствовал и поэтому тревожился за состояние Изы. Он смотрел на Изу, когда та говорила с Эйлой, и поражался, как иссохло ее прежде здоровое тело. Лицо вытянулось, померкшие глаза были обведены темными кругами, из-за чего еще сильнее выделялись надбровные дуги. Руки исхудали, волосы побелели, но более всего Крэба волновал ее непрекращающийся кашель. «Скорее бы пришла весна, — думал он, — ей нужно тепло и солнце». Наконец зима отступила, и на землю обрушились потоки весеннего ливня. Снег давно сошел в окрестностях пещеры, но с гор вдруг понеслись снежные лавины. Почва, пропитавшаяся талой водой, превратилась в вязкое месиво. Лишь вымощенные камнями дорожки у входа помогали поддерживать пещеру сухой. Но разве могла грязь, заполонившая все вокруг, удержать людей в пещере? Едва пригрелись землю ласковые лучи солнца, и с моря подул теплый весенний ветерок, как весь клан высыпал на свежий воздух. Пока до конца не растаял снег, они бродили по нему босиком или шлепали по холодной топкой земле в промокающих, даже не пропитанных жиром башмаках. У Изы прибавилось забот. Весной появилось больше больных простудой. По мере того, как весна вступала в свои права, и солнце постепенно высушивало землю, оживлялась и жизнь клана. Если зимой, чтобы скоротать время, соплеменники посвящали себя спокойной работе, рассказывали легенды и переламывали сплетни, мастерили оружие и орудия труда, то весной их ожидало множество более деятельных занятий. Женщины отправлялись на сбор первой зелени и почек, а мужчины готовились к предстоящей важной охоте. Уба целиком перешла на новую пищу, а грудь сосала разве что по привычке или за тем, чтобы вкусить материнского тепла и заботы. Иза стала меньше кашлять, но дальние походы ей были не по силам. Крэп возобновил прогулки с Эйлой вдоль ручья. Весна для девочки была любимым временем года. Поскольку Иза обычно не уходила далеко от пещеры, Эйла отправлялась в горы сама, чтобы пополнить запасы трав. Изу беспокоило то, что девочка была там одна, но женщины собирали съедобные растения, а целебные травы росли совсем в другом месте. Иногда Иза ходила вместе с Эйлой и показывала новые для нее растения, а также уже известные, но едва появившиеся из земли, чтобы позже девочка знала, где их искать. Хотя Убу обычно несла Эйла, несколько таких прогулок совсем лишили сил Изу, и, несмотря на то, что женщина тревожилась, приходилось все чаще отпускать девочку одну. Эйла получала большое удовольствие от общения с природой в одиночестве. Вдали от вездесущего ока клана она наслаждалась вкусом свободы. Порой ей приходилось работать вместе с женщинами, но она была рада каждому случаю удалиться одной в лес на поиски трав. Эйла приносила не только знакомые растения, но также и неизвестные, чтобы Иза могла ей рассказать об их свойствах. Бран не имел ничего против. Ведь кому-то нужно было собирать травы для целительной магии Изы. Болезнь Изы для него была так же очевидна, как и для Крэба, но стремление Эйлы ходить в леса в одиночку его настораживало. Ни одна женщина клана никогда не получала от этого удовольствия. Если Изе требовалось отыскать в лесу нечто особенное, она делала это, скрипя сердце, и старалась как можно скорее вернуться обратно. Эйла никогда не увиливала от работы и не нарушала обычаев клана, поэтому придраться к ней было нельзя. Но Бран никак не мог смириться с тем, что у девочки было иное мировосприятие, другой подход к жизни, иные, чем у его соплеменников, мысли, и это заставляло его держаться с ней настороженно. Когда бы девочка не возвращалась из своих походов, она всегда приносила полную охапку или корзину трав, а поскольку в них была острая нужда, Бран не мог возражать. Иногда Эйла возвращалась в клан не только с растениями. Хотя к ее странным, поначалу изумлявшим всех походам, постепенно привыкли, люди не уставали удивляться, когда помимо трав та приносила полечить какого-нибудь раненого зверька. Кролик, которого она притащила в пещеру вскоре после рождения Убы, был только началом ее целительства. За ним последовало множество других животных. Казалось, звери чувствовали, что она хочет им помочь. А Бран был не в силах отменить единожды заведенный порядок. Отказали ей только раз, когда она приволокла в пещеру волчонка. В клане принято было относиться к хищникам, как к врагам. Сколько раз раненое животное, которое упустили охотники, попадалось в лапы плотоядного представителя фауны. Разве ж мог Бран позволить девочке лечить хищника, который в один прекрасный день увел бы у них из-под носа добычу? Однажды, когда Эйла выкапывала из земли какой-то корень, из кустов выскочил кролик с немного искривленной лапкой и стал обнюхивать ей ногу. Она замерла, боясь спугнуть его, после чего осторожно протянула руку и приласкала пушистого зверька. «Уж не тот ли ты самый Уба-кролик?» — подумала она. «Видать, ты вырос и стал совсем здоров. Надеюсь, теперь ты стал гораздо осторожнее». «Людей тоже надо остерегаться и подальше держаться от костра», — продолжала наставлять его она, поглаживая по спинке. Что-то спугнуло зверька, и он бросился бежать сперва в одну сторону, после чего одним скачком развернулся и помчался туда, откуда появился. «Да чего быстро ты несешься? Трудно представить, что кто-то может тебя поймать. Да ты еще и умудряешься менять направление», — смеялась ему вдогонку Эйла. А про себя отметила, что за долгое время она впервые громко хохотала. Девочка редко смеялась среди соплеменников, дабы избежать их подозрительных взглядов. В этот же день ей будто смешинка в рот попала. «Видишь, Эйла, кора этой дикой вишни совсем трухлявая. Она уже не годится», — сказала как-то утром Иза. «Принеси сегодня свежий, ладно? Если пройти немного на запад от полянки, что на другом берегу ручья, увидишь вишневую рощицу. Знаешь, о чем я говорю? Бери ту кору, что внутри, сейчас она полна целительных соков». «Хорошо, мать, я знаю, где это место», — ответила девочка. Стояло прекрасное весеннее утро. На смену отцветавшим белым и лиловым крокусом распускались ярко-желтые нарциссы. Едва пробившаяся сквозь сырую землю редкая травка покрыла бурую землю тонким прозрачным ковром. Зелеными точками покрылись голые ветки деревьев и кустарников, но краше всех были распушившиеся ивы. И завершало благостную картину ласковое солнце, пригревающее землю. Оказавшись одна, Эйла стряхивала с себя скованность движений и, предаваясь радостному ощущению свободы, мчалась во всю прыть вниз с холма и вихрем взлетала на следующий. Между делом девочка примечала все, что росло на пути, с тем, чтобы собрать растения позже, когда они вырастут. А вот и молодой лаконос, говорила она себе, проходя мимо болот, на которых прошлой осенью собирала темно-красные ягоды. Прихвачу-ка я несколько корешков на обратном пути. Иза говорила, что они к тому же хорошо помогают Крэбу от боли в суставах. А Изе нужна кора дикой вишни от кашля. Ей уже лучше, но она еще такая худая, а уба стала большой и тяжелой. Изи скоро будет ее не поднять. А что, если в следующий раз мне взять Убу с собой? Все-таки хорошо, что мы не отдали ее Оге. Малютка вот-вот начнет говорить. Да что будет здорово, когда она вырастет, и мы сможем сюда ходить вместе. Гляди, как распушилась ива. Надо же, сейчас ее почки точно сделаны из меха. А потом вырастут и станут зелеными. А небо сегодня голубое-голубое. Воздух так и пахнет морем. Интересно, когда мы пойдем ловить рыбу? Вода, наверное, скоро станет совсем теплая, и можно будет поплавать. Интересно, почему никому не нравится купаться? В море вода соленая, не то что в реке, но до чего приятно, когда чувствуешь себя в ней пушинкой. Скорее бы мы пошли ловить рыбу. Неплохо бы поймать крупную морскую рыбу, но мне по вкусу и яйца. Я была бы не прочь слазить за ними на какую-нибудь скалу. А какой в горах воздух? Ой, белка, глянь, скачет на том дереве, вот бы мне так. Так Эйла бродила по холмистым лесам добрую половину утра. Опомнившись, что уже поздно, она бегом побежала за корой дикой вишни для Изы. Приближаясь к полянке, девочка услышала голоса и вдали увидела мужчин. Она собралась было уносить ноги, но в нерешительности остановилась. Изе нужна была вишневая кора. «Мужчинам вряд ли понравится встретить меня здесь. Брандверно рассердится и не позволит мне больше отлучаться из клана одной». Но ведь Изе нужна кора. Может, они скоро уйдут. Интересно, что они тут делают? Она притаилась за большим деревом и стала подглядывать из-за густо сплетенных голых веток. Охотники упражнялись во владении оружием перед первой весенней охотой. Зимой Эйла наблюдала за тем, как они мастерили новые копья. Для этого срубали тонкие, гибкие и прямые деревца, очищали их от веток, обтесывали и обугливали один конец на костре, после чего заостряли обожженный конец с помощью кремневого скребка. Закалка огнем предохраняла острие от раскола и повреждения. Эйла поморщилась, вспомнив, какую вызвала суматоху, дотронувшись до одного деревянного копья. Ей сказали, что женщинам нельзя касаться не только оружия, но и инструментов, которыми его обрабатывают. Правда, Эйла не видела никакой разницы между ножом, которым вырезают кожаные полоски для прощи, и ножом, которым краят одежду. Чтобы успокоить охотника, который делал то копье, оскверненное ею, решили обжечь его вторично, и Иза с Крэбом долго ругали девочку, пытаясь внушить ей чувство вины за свое постыдное поведение. Женщины были в ужасе от ее поступка, а сердитый взгляд Брана говорил сам за себя. Но более всего Эйли досаждала злорадная усмешка на лице Бруда, подливавшая масло в огонь всеобщего осуждения. Девочке стало неловко скрываться в кустах и оттуда подсматривать за мужчинами. Кроме копий, они принесли с собой и прочее оружие. Пока стоявшие вдалеке Дорф, Грод и Крак обсуждали преимущества копья по сравнению с дубинкой, остальные упражнялись во владении прощой и болой. Среди них был Ворн. Бран решил, что уже пришло время обучать мальчика азам обращения с прощой, и Зук приступил к первым урокам. Когда Ворну исполнилось 5 лет, охотники стали брать его с собой на полянку. Обычно он метал в землю или прогнивший пенек маленькое копье, дабы привыкнуть к оружию. Ворн всегда охотно шел со взрослыми, но на этот раз его ожидала более сложная задача — научиться владеть прощой. Для этого в землю вбили шест и принесли с ручья кучку гладких и круглых камешков. Зук как раз показывал мальчику, как держать за оба конца кожаный ремень и как вкладывать камень в середину старенькой прощи. Она уже совсем износилась, и Зук собрался было ее выбросить, но тут Бран предложил начать занятие с Ворном, и пожилой человек решил, что проща еще послужит мальчику, если ее укоротить. Эйлу захватил урок Ворна. Она не меньше мальчика увлеклась объяснениями Зуга. Когда Ворн сделал первую попытку, проща у него запуталась, и камень выпал. Ему трудно было правильно раскрутить оружие, чтобы придать камню достаточную центробежную силу. Камень у мальчика выпадал прежде, чем ремень успевал набрать нужную скорость. Брут наблюдал за ними со стороны. Молодой охотник покровительствовал Борну и был предметом его поклонения. Маленькое копье для ворна Брут сделал сам, и подросток таскал его повсюду и даже брал в постель. Брут держался с ним на равных, давая советы, как правильно держать копье и наносить удар. Но теперь ворн с восхищением глядел на старого охотника, и Бруту становилось слегка не по себе. Ему хотелось быть единственным наставником мальчика, и он злился на Брана за то, что тот велел Зугу взять его в ученики. Видя, что ворн терпит одну неудачу за другой, Брут вмешался в ход урока. «Послушай, дай-ка я покажу тебе, ворн». И Брут отодвинул пожилого охотника в сторону. Зуг отошел в сторону, уступив место самонадеянному юнцу. Все остановились в ожидании, в том числе Бран. Вождю не понравилось бесцеремонное отношение Бруда к лучшему стрелку в клане, к тому же он просил давать уроки Зуга, а не Бруда. «Хорошо, что он проявляет интерес к подрастающему поколению», — рассуждал Бран, — «но зашел он слишком далеко. Учить ворна следует лучшему из лучших, а Бруду прекрасно известно, что в этом деле он далеко не мастак. Парню следует усвоить, что хороший вождь должен с умом использовать способности каждого члена клана. Зуг стреляет из пращи лучше всех и может обучать мальчика, пока остальные мужчины на охоте». «Да чего же Брут самонадеян? Он становится просто невыносим. Как я могу дать ему высшее положение в клане, когда он так себя ведет? Как будущему вождю клана ему следует думать о себе в последнюю очередь». Брут взял у мальчика прощу, вставил в нее камень и метнул его в сторону шеста. Снаряд приземлился, не долетев до цели, обычное явление для мужчин клана. Нужно было преодолеть природную негибкость плечевых и локтевых суставов, чтобы рука могла описать в воздухе большую дугу. Неудачный бросок разозлил Бруда, и тот почувствовал себя неловко. Он ощущал, что к нему приковано всеобщее внимание. Чтобы доказать, что он сможет это сделать, молодой охотник быстро заправил новый камень и повторил попытку. И снова промазал, только на сей раз снаряд ушел далеко влево. «Ты пытаешься учить ворна? Или хочешь сам взять несколько уроков?» — с иронией осведомился Зуг. «Я мог бы переставить шест поближе». Бруду с трудом удалось сдержать гнев. «Кому понравится стать мишенью насмешек Зуга? К тому же юный охотник сам заварил эту кашу и в результате оказался в дураках». Брут схватил и бросил еще один камень, но на этот раз перестарался, тот перелетел цель. «Если ты немного подождешь, пока мы закончим урок с ворном, я с удовольствием поучу и тебя». Предложение Зуга было сделано с большим сарказмом. «А я уж подумал, что ты в этом деле мастер». Гордость молодого человека была задета, и он от защиты перешел в наступление. «И как только ворн может научиться метать камни с этой старой паршивой прощой?» — возмутился Брут, с презрением швырнув кожаный ремень в сторону. «Из этого старья никому не удастся попасть в цель. Ворн, я сделаю тебе новую прощу. Вряд ли ты научишься чему-нибудь с помощью этого барахла. Да и вообще, какой из старика толк, если он даже не охотник?» Оскорбление достигло цели. Отстранение мужчин от охоты всегда было большим ударом по их гордости, и чтобы не утратить в себе охотничий дух, Зуг неустанно совершенствовал свое мастерство в владении сложным оружием. Когда-то он являлся помощником вождя, так же, как теперь сын его женщины, и поэтому был особенно уязвим. Уж лучше быть старым, но мужчиной, чем мальчишкой, возомнившим себя мужчиной, — ответил Зуг. Этого Брут снести не мог. Удар по самолюбию переполнил чашу его терпения. Он толкнул старика и сбил с ног. Не пытаясь подняться с земли, Зуг сел, широко раскрыв глаза от удивления. Такого он от Бруда не ожидал. Охотники никогда не применяли друг к другу физическую силу. Подобное наказание годилось только для женщин, не понимавших других форм внушения. Мужчины же давали выход своей огромной энергии во время состязаний в борьбе, в бросании копья, в стрельбе из пращи или во владении болой, во всем, что служило совершенствованию их охотничьего мастерства. Охотничья сноровка и самообладание считались мерилом мужского достоинства в клане, само существование которого было продиктовано необходимостью выживания. Поведение Бруда поразило его самого не меньше, чем Зуга. И прежде чем он сознал происшедшее, лицо его вспыхнуло от стыда. «Брут!» — взревел вождь. Брут съежился от страха и поднял голову. Никогда ему еще не приходилось видеть Брана таким разъяренным. Вождь направлялся к нему, строго следя за каждым своим движением и жестом. «Твоя детская выходка непростительна. Не будь ты по положению на самой нижней ступени в клане, я бы сейчас же тебя туда определил. Скажи, прежде всего, кто позволил тебе вмешиваться в урок мальчика? Кого я просил обучать ворна? Тебя или Зуга? Глаза вождя сверкали от гнева. И ты себя называешь охотником? Да ты не смеешь даже называться мужчиной. Даже у ворна больше выдержки, чем у тебя. Любая женщина умеет лучше держать себя в руках. Значит, вот как ты, будущий вождь, собираешься управлять людьми. Как можно доверить тебе клан, когда ты не сможешь совладать даже с собой? Не обольщайся насчет своего будущего, Брут. Зуг прав. Ты мальчишка, возомнивший себя мужчиной. Брут был сломлен. Никогда в жизни ему не приходилось так сильно краснеть перед лицом всех мужчин, главное, перед ворном. Как ему хотелось сорваться с места и спрятаться где-нибудь в кустах. Он не в силах был пережить такое. Брут скорее согласился бы помериться силами с пещерным львом, нежели навлечь на себя гнев Брана, человека, который гневался крайне редко и также редко находил для этого повод. Одного взгляда вождя, управлявшего кланом с беспримерным достоинством, мудростью и неколебимой выдержкой, уже было достаточно, чтобы внушить повиновение как мужчине, так и женщине. Брут покорно склонил голову. Бран посмотрел на солнце и дал всем знак, что пора уходить. Охотники, ставшие невольными свидетелями того, как вождь отчитывал Бруда, наконец облегченно вздохнули. Бран быстрым шагом направился к пещере, а все остальные за ним. Брут замыкал шествие, с его лица все еще не сошла краска стыда. Эйла, припав к земле, боялась шелохнуться и даже вздохнуть. Больше всего она боялась, что ее заметят. Она видела то, что женщинам видеть не положено. Бруда ни за что бы не стали ругать в присутствии женщины. Каким бы ни был повод, охотники перед лицом женщин проявляли мужскую солидарность. Однако благодаря этому эпизоду девочка увидела мужчин с той стороны, о которой прежде не подозревала. Не такие они всемогущие и неустрашимые люди, которые ведут себя безнаказанно, как ей раньше казалось. Им тоже нужно было подчиняться законам, и ничто им не сходило с рук просто так. Один Бран всегда держался на высоте. Она не понимала, что его связывали путы куда более крепкие, чем всех остальных. Законы и обычаи клана, бесполые и непредсказуемые духи, управлявшие силами природы, а также собственное чувство ответственности. Эйла долго не решалась выбраться из укрытия, опасаясь, как бы кто не вернулся. Трепеща, она все же вышла из-за дерева. Несмотря на то, что для нее оставалась загадкой мужская натура, из всего случившегося она вынесла одно. Брут был унижен, как обычная женщина. И эта мысль тешила ей душу. Эйла возненавидела высокомерного юнца за все непростительные выходки по отношению к ней, за оскорбления, часто незаслуженные в ответ на малейшую ее провинность, за синяки, которые она от него получала, когда попадала под горячую руку. Как она ни старалась, она не могла ему угодить. Проходя через лужайку, Эйла перебирала в памяти подробности произошедшего. Приблизившись к шесту, она заметила валявшуюся на земле прощу, которую в злости швырнул Брут. Ее забыли подобрать перед уходом. Она уставилась на нее, боясь прикоснуться. Это было оружие, и ее бросало в дрожь от одной мысли, что Бран может обрушить свой гнев на нее, как только что на Бруда. События, свидетелем которых она стала, только что не шли у нее из головы, и полоска кожи на земле напомнила о том, что Зуг рассказывал ворну, и как трудно было тому выполнить указания учителя. Неужели это действительно так трудно? Интересно, будь я на месте ворна, получилось бы у меня? Устрашившись собственному безрассудству, она огляделась, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет. Вдруг кто-нибудь, увидев ее, сможет догадаться, что она задумала. Даже Брут не сумел этого сделать, подумала она, не без удовольствия вспомнив его неудачные попытки попасть в шест и унизительные замечания Зуга по этому поводу. Представляю, как бы он взбесился, узнав, что я сделала то, что не удалось ему. Ей нравилось думать, что она в чем-то преуспела больше Бруда. Еще раз оглядевшись, она нагнулась и подняла прощу. Ощутив в руке эластичный кожаный ремешок старенькой прощи, Она вдруг подумала о наказании, которое на нее обрушится, если кто-нибудь увидит ее сейчас. При этой мысли она чуть не выпустила прощу из рук, в страхе озираясь по сторонам. Тут ее взгляд упал на кучку камней. Любопытно, получится ли у меня попасть камнем в шест? О, Брут сошел бы с ума, если бы у меня это вышло. Даже не знаю, что бы он сделал. Крэп сказал бы, что я поступила дурно. А я и так поступила дурно, потому что прикоснулась к оружию. Что плохого в том, чтобы прикоснуться к куску кожи? И все только потому, что из него бросают камни? Интересно, Бран побьет меня? Насчет Бруда не сомневаюсь. Он был бы рад случаю меня поколотить. А как бы он взбесился, если бы узнал, что я сегодня видела? Интересно, разгневались бы они еще сильнее, если бы узнали, что я из прощи еще и стреляла? 7 бет, 1 ответ. И все-таки удалось бы мне попасть в шест или нет? С одной стороны, она жаждала выстрелить из прощи, с другой ее останавливало то, что этого делать нельзя. Это было запрещено, она это знала, но ей очень хотелось попробовать. Какая разница, одним дурным поступком больше или меньше? Да и вообще никто об этом не узнает, кроме меня здесь никого нет. Она еще раз посмотрела вокруг и направилась к кучке камешков. Заправила один из них в прощу и стала вспоминать, что говорил Ворну Зук. Аккуратно сложила оба конца кожаного ремня вместе и крепко сжала их в руке. Петля слегка натянулась и повисла. Эйла долго мудрствовала, не зная, как поместить камень внутрь. Он то и дело выпадал, едва она начинала движение. Тогда девочка стала напряженно воспроизводить в памяти, как это сделал Зук. Сделала еще одну попытку и почти что удержала камень, но как только проща стала подниматься, галыш из нее выпал. В следующий раз ей удалось придать проще некоторое движение и выстрелить на несколько шагов. Приободренная удачей, она взялась за следующий камень. После нескольких неудачных попыток она, наконец, преуспела. Правда, снаряд не попал в цель, но был к ней уже ближе. Постепенно у нее появилась сноровка. Когда все камни вышли, она собрала их и все повторила по второму кругу, а потом по третьему. В четвертый раз ей удалось удержать и метнуть большую часть галышей. Когда оставалось 3 камня, она взяла один из них, зарядила в прощу, раскрутила и бросила. Бум! Снаряд попал в цель и резко отскочил от шеста. Эйла запрыгала от радости. Получилось. У меня все вышло. Это была чистая случайность, но она не умаляла веселья девочки. Следующий камень ушел слишком в сторону, хотя и пролетел далеко за шест, а последний приземлился всего в нескольких футах от нее. Но если ей удалось однажды попасть в цель, значит, удастся еще раз, в этом она не сомневалась. Она стала вновь собирать камни, но заметила, что солнце уже клонится к горизонту. Эйла вспомнила, что ей нужно принести Изи кору дикой вишни. Как получилось, что прошло столько времени, размышляла она, неужели я пробыла здесь целый день? Сунув прощу в карман, она ринулась к вишневым деревьям, стесала с помощью ножа внешний слой коры и оторвала несколько длинных и тонких полос от внутреннего. После чего бросилась изо всех сил бежать в пещеру, но близ ручья перешла на походку, приличествующую женщинам. Она и так провинилась тем, что так задержалась, поэтому не хотела давать лишний повод для гнева. «Эйла, где ты была? Я вся изволновалась и уж решила, что на тебя напал какой-то зверь. Я собиралась спросить Крэба и Брана, чтобы они пошли тебя искать», — принялась бронить ее Иза. «Я все смотрела и смотрела, где что растет, забралась дальше лужайки». Эйла, чувствуя себя виноватой, начала оправдываться. «Я не заметила, что уже поздно». Она не врала, но и не договаривала правду. «Вот тебе кора вишни. Лаконос растет там же, где вы его собирали в прошлом году. Помнишь, ты говорила, что его корни хорошо помогают Крэбу от боли в суставах?» «Да, примочки с его отваром уменьшают боль. Из ягод хорошо заваривать чай. Их сок способствует росту и рассасыванию опухолей». Начала была Иза, но вдруг осеклась. «Эйла, не старайся заговорить мне зубы. Ты знаешь, что не следовало так долго пропадать и заставлять меня тревожиться». Она уже не сердилась, потому что девочка вернулась целая и невредима, но Иза хотела, чтобы впредь такого больше не повторялось. Она всегда волновалась за девочку. «Обещаю, больше без твоего разрешения такого не будет. Просто я слишком поздно опомнилась». Едва они вошли в пещеру, как их тут же заметила Уба и побежала на своих толстых кривых ножках к девочке. Эйла подхватила пытавшуюся вскарабкаться к ней на руки малышку и закружила в воздухе. «Можно мне как-нибудь взять Убу с собой, Иза? Я далеко уходить не буду, я могла бы ей кое-что показать». «Она еще слишком мала для этого и едва начинает говорить», — ответила целительница. Но, увидев, как обе дочки любят общаться друг с другом, добавила: «Ну, думаю, можешь как-нибудь взять ее с собой для компании. Только не уходи слишком далеко». «О, конечно!» — Эйла, держа малютку на руках, прижала Изу к себе, после чего подняла Убу высоко и рассмеялась, на что та радостно захлопала глазками. «Разве не здорово, Уба?» — сказала Эйла, опуская крошку на землю. «Мама разрешила мне взять тебя с собой». «Что случилось с ребенком?» — недоумевала Иза. «Не помню, когда еще я видела ее такой возбужденной. Что за странные духи сегодня витали в воздухе? Сначала раньше обычного вернулись мужчины и не вели в своем кругу разговоров, а вместо того разошлись по своим углам и почти не обращали внимания на женщин. Кажется, ни одной женщине от них сегодня не досталось. Со мной был любезен даже Брут. Потом Эйла пропадала где-то целый день, и когда вернулась, жизнь била в ней ключом. Она была готова обнимать всех подряд. Ничего не понимаю. Что происходит?» Глава 10. «Да, чего тебе?» — недовольно прожестикулировал Зук. День был, на удивление, жарким, несмотря на то, что было только начало лета. Зук, сильно потея и умирая от жажды, орудовал тупым скребком, надсушившийся на солнце огромной оленьей шкурой. Он был не в настроении с кем-либо говорить, тем более с плосколицей дурнушкой, которая уселась с ним рядом, смиренно ожидая, когда ее заметят. «Не желает ли Зук попить воды?» — осведомилась Эйла, скромно устремив взгляд на ямочку на его плече. Эта девочка была у ручья и увидела, что охотник трудится на солнцепеке. Эта девочка подумала, что охотник верно хочет пить, она вовсе не хотела ему мешать, — произнесла Эйла, соблюдая все правила обращения к мужчине. Она протянула березовую чашку и прохладный намокший бурдюк с водой, сделанный из желудка горной козы. Зук утвердительно что-то промычал, удивившись заботливости девочки, налившей ему чашку воды. Сам он не мог оторваться от дела, ему даже не удавалось поймать взглядом женщину и попросить напиться. А шкура уже почти высохла. Чтобы она приобрела необходимую мягкость и эластичность, крайне важно было трудиться над ней, не прерываясь. Охотник проводил взглядом девочку, а та поставила бурдюк с водой неподалеку в тени, после чего притащила охапку грубой травы и мокрые корни и приготовилась плести корзину. Хотя с тех пор, как Зук с сыном своей первой женщины стал жить одной семьей с Укой, она всегда выказывала ему уважение и откликалась по первому требованию, но редко предвосхищала его желание, в отличие от той, которая безвременно погибла. Ука в первую очередь заботилась о Гроде, а Зук в душе тосковал по незначительным знакам внимания, которых теперь лишился. Время от времени Зук поглядывал на сидевшую невдалеке от него девочку. Она молча сидела и делала свое дело. «Мог-Ур хорошо ее воспитал», — подумал он. Она наблюдала за ним краем глаза, пока он натягивал и скоблил влажную шкуру. Позже, уже совсем вечером, он сидел напротив входа в пещеру, устремив взгляд вдаль. Все охотники ушли, а с ними ушла Ука и еще две женщины. Зук питался в семье Гува и Овры. Глядя на молодую женщину, уже совсем взрослую и имевшую своего мужчину, и вспомнив, что не так давно она ребенком сидела на руках Уки, Зук невольно задумался о скоротечности времени. Времени, лишившего его сил охотиться вместе с мужчинами. Сразу после ужина он вышел из пещеры и теперь сидел, погрузившись в свои мысли, когда на глаза ему попалась Эйла с плетеной чашей в руках. «Эта девочка набрала больше малины, чем мы можем съесть», — произнесла она, когда он ее заметил. «Не найдется ли у охотника в животе немного местечка, чтобы она не пропала?» Зук с явным удовольствием, которое ему не удалось скрыть, согласился. Пока он ел сладкие и сочные ягоды, Эйла сидела молча поодаль, после чего забрала у него пустую корзину и поспешно удалилась. «Не понимаю, почему Брут называл ее непочтительной», — подумал он, провожая ее взглядом. «Не нахожу в ней ничего дурного, если не считать ее внешности». На следующий день Эйла вновь напоила Зуга прохладной водой, когда он работал, и села плести корзинку. Позже к нему подошел Мог-Ур. «Жарковато заниматься таким делом на солнце», — начал он. «Я готовлю для мужчин новые прощи и одну специально для Орна. Чтобы кожа приобрела эластичность, нужно выделывать ее постоянно. Тогда, пока она сохнет, жир будет впитываться равномерно. Поэтому лучше всего это удается на солнце». «Уверен, что охотникам они придутся по вкусу», — заметил Мог-Ур. «Все знают, что в этом деле тебе нет равных. Я видел, как ты занимаешься с Ворном. Ему повезло, что у него такой учитель. Очень сложно овладеть этим мастерством. Должно быть, изготавливать прощу тоже настоящее искусство». Услышав лестные слова Мог-Ура, Зук засиял от удовольствия. «Завтра я начну их резать. Взрослые размеры я знаю, а вот Ворну придется ее сперва примерить. Проща должна быть по руке, чтобы удар был точным и сильным. Иза с Эйлой сейчас стряпают. Иза учит девочку, как готовить по моему вкусу белую куропатку, ту, что ты принес мне на днях. Не отужинаешь ли с нами сегодня вечером? Эйла просила меня сказать тебе об этом, да и я тоже буду рад. Порой мужчине хочется побеседовать с мужчиной, а меня окружают одни женщины». «Зук будет ужинать вместе с Мог-Уром», — с нескрываемым удовольствием ответил старик. Хотя совместные пиршества, а также обеды двух семей устраивались часто, особенно если они были в родстве, сам же Крэп редко приглашал гостей к своему очагу. Он впервые за всю жизнь обзавелся собственным углом и по-настоящему отдыхал в женском обществе. Но Зуга он знал с детских лет, а всегда любил и уважал его. Зук обрадовался приглашению, и Мог-Ур пожалел, что не сделал этого раньше. Хорошо, что ему подсказала Эйла. И в конце концов куропатку им принес Зук и зачувствовала себя неловко в обществе гостей. Она волновалась и суетилась, всячески стараясь угодить. Из трав она умела приготовлять не только целебные снадобья, но и приправы. Знала, что и в каком количестве надо положить, чтобы усилить вкусовые качества пищи. Кушанье удалось на славу. Эйла, ни во что не вмешиваясь, следила за стряпней целительницы особенно внимательно. И Мог-Ур остался ими очень доволен. Когда мужчины наелись до отвала, Эйла поднесла им чай из ромашки и мяты и зазнала, что он помогает пищеварению. Весь вечер толстощекая малышка Уба переползала с рук Крэба к Зугу и дергала их за бороды. Иза с Эйлой предвосхищали каждое их желание. Все это позволило мужчинам расслабиться и почувствовать себя моложе, и они ударились в воспоминания. Зуг был восхищен счастливым семейством Мог-Ура и даже немного завидовал ему. Сам же Крэб прежде даже не мечтал о такой жизни. На следующий день Эйла внимательно наблюдала со стороны за тем, как Зук примеряет прощу по руке Ворна, как он объясняет, почему важно заострять концы определенным образом и почему они должны быть не слишком длинными и не слишком короткими. Она следила за тем, как он вкладывал мокрый камень в петлю и как при этом провисала кожа. Когда девочка принесла ему воды, Зук собирал оставшиеся обрезки кожи. «Не хочет ли Зук использовать как-то эти обрезки? Они такие мягкие?» — спросила она. Зук почувствовал расположение к внимательной чуткой девочке. «Нет, обрезки мне больше не нужны, и тебе они нравятся?» «Эйла будет очень благодарна. Самые крупные, думаю, можно будет использовать». На следующий день Зук даже жалел, что работа его была уже закончена. Ему не хватало заботливой Эйлы, тихо работавшей рядом с ним. Он видел, как она отправилась в лес с корзинкой и палкой для выкапывания растений. «Должно быть, пошла собирать травы для Изы», — подумал он. «Все-таки не понимаю я Бруда». Зук недолюбливал молодого человека, старик не забыл их стычки. Почему он к ней вечно придирается? Девочка трудолюбива, почтительна и предана Мог-Уру. Ему повезло иметь такое семейство, как Иза с Эйлой. Вспоминая вечер, столь приятно проведенный с великим Мог-Уром, Зук впервые отметил, что пригласить его в гости предложила Эйла. Он проводил высокую длинноногую девчушку взглядом. «Жаль, что она дурнушка», — подумал он. «Иначе в один прекрасный день могла бы составить счастье какого-нибудь мужчины». Смастерив из обрезков кожи новую прощу взамен той, что совсем износилась, Эйла решила подыскать себе место для тренировок подальше от пещеры. Она все время боялась, что кто-нибудь застанет ее за этим занятием. Девочка отправилась сначала вдоль ручья, который протекал мимо пещеры, после чего направилась по берегу притока, пробираясь вверх через густой кустарник. Путь ей преградила каменная стена, за которой поток образовывал каскад небольших водопадов. не спадавшие по уступам, острые края которых поросли толстым пушистым мхом, водный поток делился на тонкие и длинные ручейки. Разбиваясь о преграды, они поднимали в воздух облака водяной пыли. Перед тем, как продолжить путь к большой реке, ручьи собирались внизу, в неглубоком бассейне. Стена была расположена параллельно течению. Эйла прошла вдоль ее основания обратно в сторону пещеры и вскоре заметила, что дальше отвесная скала становится более пологой, по крайней мере настолько, чтобы на нее можно было взобраться, а дальше ее поверхность совсем выравнивается. Вскарабкавшись наверх, Эйла вновь продолжила путь вдоль ручья. Чем выше она поднималась, тем больше попадалось ей на пути сосен и елей, затянутых тускло-зеленым лишайником. По высоким деревьям и переливающемуся всевозможными оттенками зеленого цвета мшистому ковру, покрывавшему землю, камни и бревна, резво скакали белки. Сквозь густую хвою пробивалось яркое солнце. Вскоре лес стал редеть, хвойные деревья уступали место лиственным, которые, в свою очередь, сменялись кустарником. Наконец Эйла оказалась на открытой местности. Это была небольшая полянка, служившая подножием темной скалистой горы, на которой местами пробивалась скудная трава. Из скалистой стены возле ореховой рощи, буйно разросшейся у подножия горы, бил большой родник, источник вьющегося по лугу ручья. Поверхность горы была изрешечена глубокими трещинами, куда скатывались снежные лавины, а позже появлялись вновь в виде ключей кристально чистой воды. Эйла пересекла высокогорный луг, хлебнула большой глоток холодной воды из источника, после чего ее внимание привлекли грозди еще неспелых орехов, покрытых зеленой колючей кожурой. Она сорвала одну, очистила орех и, расколов зубами, достала белоснежное зернышко. Недозрелые орехи ей всегда нравились больше, чем те, что сами падали на землю. У нее разыгрался аппетит, и она принялась собирать орехи в корзину. Вдруг за листвой ее взору открылась темная дыра. Осторожно пробравшись сквозь кусты, она обнаружила маленькую пещеру, спрятанную среди буйной растительности. Отодвинула в сторону ветки и, заглянув внутрь, решила обследовать убежище изнутри. Приглушенные солнечные лучи падали на одну стенку внутреннего пространства, откуда тусклый свет разливался по всей пещерке. Она была футов 12 в глубину и наполовину меньше в ширину. Если бы Эйла у входа вытянулась во весь рост, она могла бы коснуться свода. Он поначалу плавно опускался, а ближе к концу круто обрывался к грязной, но сухой земле. Это было всего лишь отверстие в скалистой стене, но достаточно большое, чтобы в нем могла свободно поместиться девочка. Она нашла тайник с гнилыми орехами. Несколько штук валялось у входа, по всей видимости, их уронили белки. Было совершенно очевидно, что никто из более крупного зверя здесь не мог обитать. Довольная своей находкой, Эйла радостно затанцевала по пещере, которая словно для нее была создана. Выйдя наружу, девочка взглянула на голую скалу, после чего, взобравшись немного наверх, выглянула из-за острого выступа. Далеко вдали, в расщелине между двух гор, сверкала водная гладь внутреннего моря. Внизу, рядом с вьющейся серебряной лентой ручья, виднелась крошечная фигура. Эйла находилась над пещерой клана. Спустившись вниз, она обследовала лужайку со всех сторон. «Это то, что надо», — решила она. «Здесь я могу упражняться, а если пойдет дождь, спрячусь в пещере. Прощу тоже можно держать здесь, тогда не придется волноваться, что она попадется на глаза Крэбу или Изи. К тому же тут растут лесные орехи, позже можно будет запастись ими к зиме. Мужчины никогда не охотятся так высоко в горах, это будет мое место». Она побежала к ручью и стала собирать голыши, чтобы опробовать новую прощу. При каждом удобном случае Эйла взбиралась на свою тренировочную площадку. Она отыскала более короткий, хотя и более крутой путь к лужайке и нередко спугивала то пасущуюся там горную козу, то серную или оленя. Однако те вскоре привыкли к ней и не убегали, а переходили на другую сторону полянки. Научившись попадать из прощи в шест, Эйла поставила себе более сложную задачу. Она наблюдала за тем, как Зук учил ворна, и старалась применить советы и приемы мастера. Для нее это была обычная, порой забавная игра, а для большего интереса она сравнивала результаты ворна со своими. Стрельба из прощи не слишком ему нравилась, и он часто пропускал советы учителя мимо ушей.